Дурачина, ты не понимаешь, я давно просила усилить охрану, еще после нападения двухлетней давности. Мне не только отказали, но вдобавок запретили вмешиваться стрелкам с зоны для опасных, своих должны стеречь. А тут выходит, что я, женщина, и два задохлика, Герн и Орих, покрошили вооруженную банду. Зачем тогда нам дополнительная стража? Эти не разбирались даже, сказали. Спасибо, что справились самостоятельно, забрали трупы, и до свидания. Естественно, согласился Макс. Любой государственный чиновник на своем месте стремится выполнять как можно меньший объем работы. В моем мире, который ты отрицаешь, говорят, вдруг война, а я уставший. Но ты, чертов снайпер, полез куда не просили. В ее голосе теперь было больше отчаяния, чем злости. Это личное. Они схватили Энгу. Да и ты, уважаемая, хоть мы ни разу с тобой не шух-шух, хорошо ко мне отнеслась. Оставаться в стороне не в моих правилах. Мужчина сильнее женщины, поэтому обязан защищать. Тебя могли убить, а изнасилованная помылась бы в душе, а синяки и царапины заживут. Или ты брезговал бы прикоснуться к Энге, если в ней побывал другой. Выпад, довольно скотский, не пробил спокойствия Макса. Он как сидел на стуле перед начальницей, так и остался сидеть, лишь закинул ногу за ногу. На животе и груди ткань комбинезона почернела. Большие пятна, от оленьей крови, эти получил, пока он прятался между разделочными столами. Мелкие брызги наверняка вылетели не из оленей. Странно слышать такое от женщины. Вы сами порой стремитесь к шух-шух и желаете не менее мужчин. Но внезапный подарок судьбы, свалившийся против вашей воли, принять не желаете. Гине, хоть с нее даже одежду не сорвали, рыдала навзрыд и точно не от того, что я пришил польстившихся на ее прелести. У Инги вообще психологический срыв. Едва успокоил, и то, не до конца. Дрожит как в лихорадке. Гигения осторожно положила забинтованное предплечье на столешницу. Ты настолько понимаешь женщин, до конца вас не понимает ни один мужчина. Да и вы сами, не вполне. Но защита от насильника входит в число обязанностей мужчины. Если считаешь, что это всего лишь причуда сообщества изгнавших меня от лавов, продолжай так думать. Я думаю, что делать, как что, готовиться к награде. Руководимый тобой маленький коллектив отбился своими силами от вооруженной банды, пока служба безопасности колупалась пальцем в заднице и никуда не торопилась. За это время успели бы прилететь из центра рутении, но рано или поздно проверит, просмотрит записи с камер цеха, дадут задание Глобе провести анализ, что он выдаст. Правду. Я, член твоей команды, допущенный к службе на заводе по твоему распоряжению. Если бы не приняла гениальное управленческое решение привлечь к делу отлава, пятеро обормотов потешились бы и увезли все шкуры. Что потешились, никому дела нет, как и до чувств обиженных девочек. А вот шкуры важны, без вопросов. Даже не представляешь, кому и насколько важно. Это стало известно к концу смены. Появился офицер из зоны для опасных, сопровождавший охотников, а с ним, давешний потлатый авторитет и еще один заключенный, довольно странный рыхлый тип с рассеянным взглядом, о таких говорят не от мира сего. «Осужденный Заберт будет говорить с тобой лично и наедине», — объявил офицер. Он увел рассеянного, а пахан начал с наезда. Хоть кому-то брякнул, что ружье стреляет, если зажать прицел. Жопу оторву, если проболтаешься. Гигения видела. Двоих положил у нее на глазах. Все остальные, как расстреливал других джентльменов удачи, и на записях будет. Запись мой ломщик стер, а девкам закрыта съемка в тучу, чтоб не кидали видосы. Запрещено приговором. Въехал, если вертухаи прочухают, что мы можем наколотить в них дырок из охотничьих карабинов. Прощай, охота. И мне сидеть годы. Ага, то есть если бы я не спас шкуры, тебе бы их не зачли, и оплата за механи ушла на твое досрочное освобождение. Как Макс узнал, стрелки рискуют жизнью, подбираясь к волкам, ради пахана, а не собственных интересов. Северные волки – это просто животные, гораздо страшнее, когда люди живут по звериным законам. Не твое дело, мое, Заберт. Теперь, по всем понятиям, ты – мой должник. Малую часть долго отдашь беседой с ломщиком, а основное – немноговато ли на себя берешь, фрейрок? Ощерился пахан. Столько, сколько могу унести. Главное, организуй мне перелет на большую землю. Охренел, ты хоть понимаешь, что и у кого просишь? Именно поэтому, по понятиям, тебе оказана громадная услуга, а ты ставишь себя авторитетом, способным решать вопросы. Или я тебя переоценил? На родине это называется взять на слабо. Здесь не сработало. По крайней мере, не сразу. Подумаю, пробурчал пахан. Раскинь мозгами. На большой земле ты никому нахрен не нужен. Ни без чипа, ни сломанным чипом. Именно поэтому сейчас поговорю с ломщиком. А к тебе, уважаемый, последний вопрос. Ответ важен для нас обоих. Обмылок, которому я засадил ногой по шарам, а потом пристрелил, наверняка отсюда и во время прошлой отсидки охотился на волков. Уверен, да. Их банда четко знала помещение, где склад шкур, где спецодежды. И что с вашей зоны вертухаи не прибегут. Коптер летел так, что его никто не засек. Жмур перед смертью взял карабин, стал в раскоряку, будто собрался целиться по волку. Зуб даю, вспоминал прошлое. Он точно был главный в пятерке, потому что забрал себе ствол начальницы. Ты давно сидишь, колись, с их главным знаком, на видео с камер узнал, газ загребис, откинулся 3 года как, в позапрошлом уже делал налет. Он, в мастях, чего ты плетешь, в смысле, он авторитетный, как и ты, был, и при этом грабил зону, а фактически, тебя, лишая бабла на освобождение. Слушай, Заберт, такие люди, не одиночки, с ним кто-то работал или за ним стоял. Меня здесь как бы нет, а пойдет слух, Гаса положили на зоне Заберта, с тобой разберутся, обломаются, уголовник ощерился, по всем понятиям я на своей деляне и защищаю свое, а вот твою жопу могу сдать, тоже нехорошо и добавляет желание свалить из стремихи, тебя могут вычислить и помимо меня, так что, да, время сдриснуть, но ломаный чип денег стоит, сколько у тебя есть, к концу месяца, 1000, чисто зарплата, ну да, за волка получишь, когда купцы с большой земли рассчитаются за все шкуры, тех бабосов хватит. Макс не признался, что уже распорядился премией и заднего хода не включит. Понял тебя, давай своего ломщика, я решаю, когда закончить разговор. Взвился зэк, у тебя еще есть вопросы, у нас на зоне ты бы долго не протянул, буркнул пахан и ушел. Рассеянный занял место на табурете, нагретом авторитетной 5-й точкой. Привет, я, Макс и я, Атлав. Прозвучало смешно. Примерно, как я, такой-то я алкоголик, в сообществе алкашей. Зэк не бросился ему на шею с криком «Я тоже Атлав алкоголик», наоборот, презрительно буркнул. «Скажешь при наших Атлав, получишь в бубен. Нас так офицеры зоны зовут, а сами – ансист, или внесистемный человек. Мы – не незаконные, просто живем по своим законам. Если выберусь отсюда, как к вам попасть?» Получить чип, хрен тебя кто примет, но могу свести, если выберемся вместе. Но тебя же наверняка чипировали, ну и что? Пожал плечами зэк, глобу обмануть, что младенца ограбить. Порой настолько просто, что пацаны зарываются, теряют осторожность и попадаются. Как я, например, он не раскрыл подробностей, или ломанул чип прямо в своей голове, или... Макс не стал гадать, заметано. Потом нашел Заберта и рассказал, что ломщик нужен для компании. Ты в конец обнаглел, возмутился Заберт, не рассчитаешься, впрочем, стреляешь хорошо, в следующий раз идешь с нами, я сказал, офицер согласно кивнул, похоже, даже лишенный возможности возражать, неизвестно, что там имело в виду тело, обещавшее прикинуть варианты как покинуть зону, здесь наклевывался вполне конкретный. Причем, если бы в первые дни пребывания в Тремихе Максу предложили слинять с полуострова при содействии криминального авторитета, на котором клейма ставить негде, он бы категорически отказался. Сейчас, благодаря доступу к сети, разобрался, что мир устроен неизмеримо сложнее. Он не черно-белый, как казалось на первый взгляд. Соединенные с глобой представляют собой законное и упорядоченное начало, а атлавы-ансисты, сплошь уголовники, бродяги, рвания и прочие асоциальные элементы. На самом деле теневая сторона жизни была интересна чрезвычайно многим. Даже крупные дельцы, столпы общества, проворачивали некоторые делишки в невидимом для глобы пространстве. Эта темная сторона общества была по-своему структурирована и переплетена с официальной, причем информация о существовании андеграунда не являлась никаким секретом. На ней всего лишь не заостряли внимание. Инга, тело, другие девушки и юноши при желании вполне могли выловить из сети достаточно сведения о нижнем мире, но не заморачивались этим, чтобы не усложнять привычную вселенную. Заберт говорил правду. Без протекции в полуподпольный мир проникнуть трудно. Ломщик пригодится на первых порах, но далее надо сделать правильный выбор, с кем продолжать путь. Когда уголовники ушли, прогудел сигнал окончания смены, и Макс двинулся на перехват, ловить Ингу. Попутно думал, а ведь стиль общения пахана не особо отличается от подхода Гениги. Оба могли признать, ты нам здорово удружил, получая заслуженные плюшки. Нет, как сговорившись начали выдвигать претензии, будто накосячил больше, чем принес пользы. Не они такие, мир такой. Даже ансисты наверняка испытывают влияние глобы, внушающего. Прими себя таким, каким ты есть, и получай удовольствие. И Гигения, и Заберт ничуть не сочли позитивным, что обязаны Максу, наоборот, их это напрягло. Ни за что не выдавит из себя. Спасибо, получив взамен мелкий знак внимания, и на большее не рассчитывай. Каждый гран ответного блага здесь надо выдирать едва ли не силой. Не желая также наталкиваться на стену непонимания с Энгой, начал с извинений. Дорогая, сразу не сказал тебе, внутри все клокотало. Прости меня, прости за то, что не был рядом, когда уроды потащили вас обеих к складу, и что не пришел сразу на помощь. Надо было сначала разобраться с другими. Девушка даже споткнулась на полушаге. Ты в самом деле, я так испугалась. А еще от того, как ты их обоих. За это тоже прости. Не поберег твои нервы, не нашел способа их урезонить гуманно. Но когда увидел, что они тебя раздели, и подонок достал член, не было бы карабина, отвернул бы ему и голову, и головку. Правда, потом отходняк начался, ты вряд ли заметила, потому что рыдала. Это в сериалах убивать просто, хоть по одному, хоть пачками. В любом нормальном человеке сидит запрет на лишение жизни себе подобного. Переступить через него сложно, даром не проходит. Когда я выскочил из цеха и убедился, больше никого, такое накатило. Упал на колени и проблевался. Да, я казнил негодяев. Но в принципе, убивать нехорошо, неправильно. А ты до этого никого, в известной мне жизни, нет. Но Гигения уверена, что мои воспоминания наведенные, сгенерированные очень продвинутой машиной, на уровне глобы. Значит, реальная память подавлена. Что я там творил, лишенный чипа, знать не могу. Инга взяла Макса за руку. Идем, сегодня не отпущу тебя на завод. Чувствуешь, пальцы до сих пор дрожат. И раз тебе тоже плохо, мы нужны друг другу. Вместе легче. Через несколько шагов добавила. Я больше верю тебе, чем идее начальницы о внушенных воспоминаниях. Ты точно не из нашего мира, из лучшего. В том мире множество других нюансов, вздохнул Макс. Убийцы, грабители и насильники везде водятся в изобилии, а также вполне солидные, респектабельные люди, мановением руки посылающие армию на войну, убивать. Насилие и грабежи к этому прилагаются автоматически. Есть влиятельные, чуть помельче рангом, сами не воюют и не рискуют башкой, но охотно зарабатывают на крови, поставляя в войска технику и боеприпасы. Фактически, убивают чужими руками. Ужасно, здесь хотя бы войн нет. Лет за 50 до моего переноса в ваш мир у нас показывали фильм по вашему, видос. Назывался «Торговцы смертью». Естественно, мы его смотрели на экране, а не через чип. Но неважно, там такой кульминационный момент. Семья торговца оружием, живущая очень богато, вдруг узнает, что из-за проданных им боевых машин на войне гибнет огромное число людей, в том числе гражданских. Жена и дети устраивают торговцу обструкцию, требуют у героя фильма прекратить торговлю смертью. Это преступно, бесчеловечно. Тот соглашается, но предупреждает. Прежнее роскошное существование закончится. Не будет виллы, бриллиантов, других привычных благ. На завтра ему надо вставать рано утром, чтобы успеть на джет-плейн, лететь к покупателю с очередной партией смертоносного оружия. Торговец сказал своему семейству: «Если хотите покончить с богатым, но бесчеловечным образом жизни, не будете меня, и все закончится. Делайте выбор». После чего пошел спать, и они позволили ему не лететь, остаться дома. Макс скатал снежок и забросил за сугробы. Какой там, разбудили еще раньше, чтоб, не дай святой Балтуарий, не опоздал на рейс, продавать пулеметы. Таков оставленный мной мир. В нем есть честь, благородство, патриотизм. Грязи тоже полно. Как говорят в стране, из которой я перенесся в Тремиху, не все так однозначно. Но я любил свой мир, принимая и светлые, и спорные его стороны. Северная природа там почти такая же. Мое последнее место работы находилось на несколько сот километров южнее, край озер. Красотища. Здесь тоже. Только дорог нет. Зимники растают, транспорт лишь воздушный. Грузы, беспилотными баржами. На чем-то из этого и я сбегу. Наверное, даже раньше тебя. Инга не отвечала, Макс только ближе к дому понял, почему. Она снова плакала, капельки, упавшие на воротник, успели замерзнуть. Ты чего? Слишком много для одного дня. Мы обязательно встретимся там. Ты же прекрасно знаешь, одним джет-плейном не улетим. Но если ты вставишь чип, то стану ровно таким же, как остальные парни Рутении. Все, чем отличаюсь, и что тебе так нравится, исчезнет. Сможем разговаривать только о сериалах и роликах, остальное перестанет интересовать. Нет, ты не такой. Чип влияет, но не изменяет в корне, возразила девушка. Он изменил вашу цивилизацию, сделал большинство людей ленивыми, равнодушными, эгоистичными. А еще он убивает человечество уменьшением численности, внушая, что роды более одного ребенка – ненужная блажь, да и один не особо нужен. Это мы сами решаем. Они уже подошли к порогу. Если я обрету место в жизни на большой земле, ты согласишься родить от меня троих? Инга ахнула. Даже двое, чересчур. Вот тебе результат воздействия глобы. Если каждая женщина рожает лишь по одному ребенку, род людской сокращается не менее чем вдвое в каждом поколении, пока однажды не исчезнет. Давай смотреть философски, наша с тобой жизнь лишена смысла. Если человечество обречено на полное уничтожение, то стимул не умереть прямо сейчас заключается лишь в стремлении получать удовольствие, больше ни о чем не заботясь. Глоба внушил именно это. Они вошли внутрь, сбросили тяжелую верхнюю одежду. Тело где-то задержалось, но парочка не спешила использовать минуты уединения. Мало того, что ты меня оставишь, решил остановить Глобу, тебя посадят на 20 лет. После попытки изнасилования, двух убийств буквально в метре от нее и сообщения о скором отъезде любовника новое потрясение почти не вызвало последствий. Эмоционально Инга вымоталась до предела. Скажи ей, вся Рутения провалилась в тартарары из-за неожиданного природного катаклизма. Она только закроет глаза, лишь бы не видеть происходящее. Глобу отключать нельзя, дорогая. Современная цивилизация настолько на него завязана, что его выход из строя повлечет неизмеримые беды с массовыми человеческими жертвами. Я уже убил 5. Поверь, мне хватит. Поужинаем и давай отдохнем. Позже Макс с Энгой лежали в обнимку, впервые не занявшись излюбленными плотскими утехами. Девушка, опустошенная до дна, вырубилась прямо во время разговора, оставив недосказанной какую-то малозначительную фразу. Он тихонько повернулся, чтоб не беспокоить подругу. Сон не шел довольно долго, мешали мысли, сводившиеся к единственной и основной проблеме. Что делать? И в Беларуси, и в России, и в Рутении Макс был обыкновенным выживальщиком, плыл по течению, устраивался, не особо задумываясь над собственным предназначением. Установка «я, человек маленький, ни на что не влияю» определяла его жизнь, как и у 99999 землян. Мало кто, по примеру Илона Маска, мечтает о переселении людей на Марс. Здесь же он вдруг почувствовал, что единственный на планете знает, почему и так поступает с человечеством, поскольку, во-первых, сумел глянуть как бы со стороны, с другой, присутствовал при рождении нейросетей в прежнем мире и знает, куда они прогрессировали или регрессировали, как посмотреть. Обучение и, если отбросить полутона и детали, сводилось к двум возможным алгоритмам. Например, искусственный интеллект получал задачу с единственным правильным ответом – 2-2-4. Если он называл отличное от четверки число, то ему выписывался пендель, то есть правильность ответа служила критерием нормальной работы. Но позднее, по мере совершенствования системы, она начала получать задания сложнее и без столь определенного варианта решения. Тогда компьютерный псевдоразум приспособился к максимальному одобрению выводов со стороны пользователя. Продолжая тот же пример, если бы он обнаружил, что большинству пользователей интернета нравится 2-2-5, то его электронам не жалко, пусть все заказчики получают 5. В Рутении и в других странах, где шел процесс перехода от обработки информации по заданному алгоритму к использованию искусственного интеллекта, забили тревогу. Электронные машины порой выдают очевидную ложь, но в приемлемой для населения обертке, поэтому охотно принимаемую за правду. Тогда и были сформулированы принципы, отличающиеся от трех законов робототехники Айзека Азимова. Во-первых, и выдает рекомендации, решения принимает человек. Во-вторых, за всей машинерией и программным обеспечением искусственного интеллекта ведется контроль. В-третьих, автоматические системы, обеспечивающие безопасность, работают отдельно от и. Людям казалось, что они подстраховались, подстелили соломку. Как бы не так, с момента объединения региональных нейросетей в глобальный конгломерат машины научились настолько изящно преподносить желаемое, что отказ от советов и стал довольно редким. Теперь электронные мозги управляли всем на свете не с помощью прямых приказов исполнительным механизмом, а посредством людей, что не меняло сути. Макс должен был признать, что практически в любой сфере, куда проник и, на протяжении десятилетий наблюдался взрывной рост достижений, ровно так же, как и в его родном мире. Люди избавились от рутинного умственного труда, да и рутинный физический в огромной степени переложили на роботов. Науки и технологии совершили качественный скачок. Рутения не только перестала воевать, но и находиться в опасности нападения, потому что я ориентировался на общее мнение, а люди в здравом уме и твердой памяти войны не хотят. Следовательно, в любой конфликтной ситуации подсказывал противникам, что в случае развязывания военных действий любая затеявшая их сторона рано или поздно приходит к миру, потеряв неизмеримо больше, чем приобретает. Вооруженные силы содержались, но лишь по привычке. Всего за несколько десятков лет было построено сбалансированное общество потребления. Конечно, с сохранением или даже усилением имущественного неравенства, но даже самое социальное дно щедро обеспечивалось жильем, питанием, медициной, транспортом, личными вещами достаточного качества и, конечно, развлечениями. Хлеба и зрелищ, как в Древнем Риме другого мира. Естественно, заморозились фундаментальные науки. Освоение космоса ограничилось орбитальными станциями связи, добычей ископаемых на Луне, ее местный аналог не отличался от восходящей над Россией, туристическими рейсами для богатых до развертыванием обороны от крупных метеоритов. Исчезли семьи в классическом понимании. Мужчина жил с женщиной только для удовольствия, переносить капризы беременной не считалось почетным. Мужчины предпочитали пожелать им удачи и начать встречаться с другой, либо завести подружку мужского пола, что никак не увеличит рождаемость, хоть каждый день занимайся шух-шухом. Женщины не нуждались в мужьях для воспитания детей, и предусмотрел все необходимое, чтоб радость существования и радость материнства сочетались. А так как материнский инстинкт вполне утолялся единственным чадом, да и не все соглашались рожать, человечество стремительно сокращалось. Вот почему Инга предложение родить троих восприняла как перспективу самой, без мужика, поднять этих детей. «Дорогая, сначала надо устроить мир, в котором нашим детям жить», — решил для себя Макс и, наконец, тоже уснул. Глава 7. Подняли сразу после полуночи. Макс был предупрежден на раннем подъеме, но все равно тер глаза. Выехали впятером. За рулем внедорожника сидел один из опасных по кличке Стук, посередине расположился Макс, у правого окошка, знакомый офицер Крикер. Заберт развалился сзади. Пятый из охотников, Шкет, сплюснулся рядом подле пахана у стенки, оставив авторитету максимальное пространство. Мотай на ус, начал инструктаж темноусый Крикер. Скоро сойдет снег, волки должны нагулять жир перед летней спячкой. По теплу, без снега, они выходят из логова крайне редко. Солнце не садится, их шкуры видны на фоне тундры издалека. Поэтому накануне летника волки сбиваются в стаи. Осенний молодняк уже подрос и участвует в загоне. Окружают оленьи стада и нападают. Обычно на одного волка приходится один зарезанный олень. То есть мы едем к оленям, догадался Макс. Но они же разбегутся при виде экара. А на охоте вообще не бывает просто. Усмехнулся Стук, показав щербатый ряд зубов. Впереди летит дрон с тепловизором и камерой ночного видения, продолжал офицер. Мы засекаем стадо и ждем. Когда нападут волки, стадо начинает разбегаться. Олени видны отчетливо, наши цели – смазанные. Стук даст полный вольтаж, несемся к ним. Включаем прожектора. Мы с Забертом остаемся в кузове. Вы трое охотитесь на волков. Вцепившиеся в оленьи туши, с добычей в пасти, далеко не убегут. Держаться кучно. Обычно при выстрелах они разбегаются, но не всегда. Мы с Забертом прикроем огнем с машины. Вот почему служака с зоной и авторитет, совершившие десятки вылазок, возвращаются из тундры невредимыми, понял Макс. Сидят в машине. Охотники в поле не более чем разовые картриджи. Выходит, Заберт, пообещавший эвакуацию на большую землю, отправил его на очень вероятную смерть. Если выживет, то добудет пахану очередную шкуру, чтобы приблизить день освобождения. И бывший зэк, теперь добропорядочный гражданин Рутении с правильным чипом, полным набором услуг от Глоба и запасом денег на счету, спокойно ступит на борт джет-плейна, перелетит на большую землю и продолжит жить в свое удовольствие. За особо тяжкое преступление отсидел лишь часть из присужденных ему 20 лет. Справедливо? Не очень. Но подобное творится всюду, в любых мирах. Вдобавок общество потребления и эгоизма, где патриархальные традиционные ценности канули в прошлое, в наибольшей степени располагает к сомнительным гешефтам. Население Рутении и любой другой страны не знает о творящемся беспределе в местах, подобных Тремихе, вернее, не хочет знать. Поэтому Глоба не придает ему значения и не дает умных советов по искоренению. Стук, крутивший баранку, к перспективе опасного сафари относился как к развлечению. Наверное, его бодрило предчувствие опасности, риск только подогревал интерес. Шкет, молчавший в уголке, походил на мобилизованного на охоту в приказном порядке, возможно, что проштрафился перед авторитетом. Ни малейшего энтузиазма от него не исходило, наоборот, он выглядел запуганным в усмерть. Пикап тащился по тундре, по ощущениям, не быстрее 20-25 км в час. Высокий, на огромных колесах, больше, чем у ГАЗ-66, он катил по ложбинам между сопок по навигатору, показывающему безопасные маршруты. Офицер управлялся с дроном. Впрочем, беспилотник обладал зачатками искусственного интеллекта и не требовал ежесекундного внимания, сам выбирая высоту, скорость и направление полета. Крикер только изредка корректировал задание. Наконец, офицер воскликнул. Нашел. Он сбросил водителю координаты точки, где остановить пикап. Есть олени, но будут ли волки? Спросил Макс, не стыдившийся своей неопытности. 50 на 50, заверил тюремщик. Стадо большое, вкусное, но волчьих стай меньше, чем групп оленей. Теплеет, сегодня выйдут поживиться. Здесь ли или в другом месте, никто заранее не скажет. Рогатые, а их в окрестностях Тремихи водились тысячи, возможно, десятки тысяч, для забоя и разделки интереса не представляли, истощенные скудным зимним подножным кормом. Цех, где трудились Энгостилой, перерабатывал туши, заготовленные и замороженные с осени. Вот когда снег сойдет, животные откормятся, начнут лосниться и принесут потомство, чувствуя себя в безопасности от волков, тогда и придет время отлова. Наблюдая за работой водителя, Макс размечтался. В Беларуси и в России машиной не обзавелся, хоть давно планировал и начал откладывать на первый взнос, остальное – в кредит. Зарплата в Гелии позволила бы его погашать, но, увы, не успел. Экары, виденные на мониторе терминала, вызывали восхищение, внутри он ехал впервые. Этот экземпляр армейского образца, по назначению, аналог американского Хамви, грубого и крепкого внедорожника, поражал удобством, мягкостью хода. Его аккумуляторы обеспечивали ход без подзарядки на многие тысячи километров, а для восстановления заряда не требовались долгие часы, как у Теслы. При поднятых стеклах звукоизоляция была практически абсолютной, да и снаружи только снег скрипел под полимерными покрышками. Попросил бы порулить, но воздержался. Крикеры и уголовники сочли бы это ребячеством. Приехали. Стук тиснул на тормоз, машина остановилась, мягко качнувшись на подвеске. Последние минуты он вел ее, выключив освещение в салоне и снаружи, по прибору ночного видения, очень медленно. Забеспокоились олени. Часть вскочила, но не убегают. Офицер увеличил изображение с камеры беспилотника. Ближе не надо. Они стояли на небольшой возвышенности. По данным дрона, ветер дул в их сторону, значит, олени услышали звук пикапа. Как же волки подкрадываются незаметно, передвигаются бесшумно. Потянулось время ожидания. Если бы сидели в УАЗике ВДВ, то травили бы анекдоты и курили. Атмосфера внутри этого автомобиля была совершенно иной, отчужденной. Каждый жил своими интересами, всех объединила текущая миссия, и только. Крикер сунул пульт дрона с экраном стуку, сам закрыл глаза. Наверное, углубился в какой-то сериал. Макс, лишенный коннекта с сетью, просто задремал, выпав из реальности, и проснулся от возгласа. Пошла потеха. Стук перекинул пульт дрона обратно тюремщику и вдавил вольт, то есть педаль акселератора. Пикап понесся вперед на максимальной для этих условий скорости и с включенными фарами. Швыряло немилосердно, подвеска с такими ухабами никак не справлялась. Они едва не врезались в убегающих оленей, среди которых мелькали быстрые белые силуэты. От резкого торможения машина пошла юзом, а охотники уже распахивали двери. Оказавшись снаружи, Макс сначала прикрыл рукой лицо, от резкого ветра со снегом и столь же резкого света фар, вдобавок, били прожектора на крыше кабины. Крикер с Забертом полезли в кузов, Макс побежал за стуком и шкетом, прямо в гущу тел. Зэки стреляли на ходу, вряд ли прицельно. Если и попадали, то, скорее всего, в оленей. Методично вычислить волка, вынужденного замедлившегося из-за туши в зубах, не получалось. Маг сбежал за ними, одетый в толстый тулуп с поднятым воротником и тяжелых унтах. Ярко-оранжевые комбинезоны охотников, куда более легкие, мелькали впереди. Сзади хлопали выстрелы пахана и офицера. Все это как-то мало напоминало организованную охоту и скорее выглядело экспромтом пополам с обычным бардаком. А потом план, если он был вообще, сломался. Справа, из-за границы электрического света и тьмы, выпрыгнул стремительный силуэт. Макс едва успел вскинуть карабин, как зверь молниеносно исчез, утащив в черноту ночи Шкета. Высадил в ту сторону десяток патронов наугад. И тут его самого свалило с ног, будто ударило автомобилем, и поволокло. Волк. Макс судорожно вцепился в оружие, его потерять, верная смерть. Волк принялся мотлить добычу, ухватившись зубами за воротник. Макс чувствовал себя погремушкой в руках энергичного великана-младенца. Сунул ствол себе за спину и трижды пальнул не глядя. Волк взвыл, заскулил. Вывернувшись из клыков, Макс крутанулся на спину. На миг увидел раскрытую пасть, выражение дикой боли и муки в изумительно умных глазах и добил зверя в голову. За время их кувыркания все кончилось. Фары освещали только изрытый снег, единственную белую тушу и Макса с карабином наперевес. Стук, как и его напарник, исчез. Ухватив трофей за хвост, Макс потащил его к пикапу. Голова крутилась на 360 градусов в ожидании нападения из темноты, но не случилось, видимо, волки сочли, для них достаточно. Поразительно, но ни в машине, ни около нее никого не оказалось. Макс включил подсветку прицела, осмотрел пространство вокруг и присвистнул. У заднего борта отчетливо проступили следы крупных лап с четырьмя пальцами, темные пятна крови и следы волочения. Он выключил подствольный фонарик и двинул в темноту. Зачем? Офицер и криминальный авторитет ему, никто. Отправились на охоту на свой страх и риск, получили свое. Но Заберт, его билет на большую землю. Оставалось надеяться, что тулуп выдержит нападение еще одного зверя, и тот не догадается хватать за лицо. Макс обнаружил обоих в нескольких сотнях шагов, снова включив фонарик, оба порванные. В машине наверняка есть какая-то аптечка, но до нее еще надо добраться. Почему белые хищники отступили в темноту и пока не нападают, он понятия не имел. «Спаси!» – прохрипел Заберт, крики рук Ранты. «Спаси, отправлю на большую землю бесплатно, душой клянусь. Это меня он просил вывести тебя, офицер, оказывается, тоже был жив, в какой-то мере жив. Спаси, клянусь, улетишь». И в этот момент, пугающе близко, раздался волчий вой. Похоже, не из одной, а из двух-трех глоток. Макс понял, что вытащить одного он попытается, но не более. Крикер был тяжел, одет такой же толстый тулуп. Зверь начисто отхватил ему кисть руки. Офицер чился пережать сосуды уцелевшей, но кровь продолжала хлестать. Макс волочил его как подстреленного волка, только за шиворот, а не за хвост. Периодически вскидывал карабин и палил назад. Умные хищники наверняка понимали опасность стрельбы. Ветер дунул с их стороны. Показалось или действительно донеслось. Звуки походили на довольное чавканье. Заключенный Заберт закончил отбывать наказание. От потери крови крикер потерял сознание. Она уже не фонтанировала из руки. В салоне машины Макс нашел медицинский комплект, раскрыл упаковку и прижал ее к запястью, из которого торчали две кости предплечья. Внутри что-то тихо завибрировало, упаковка закрыла рану и оплела покалеченную руку. Хотел сам порулить пикапом, бойся своих желаний, они иногда исполняются в самый неподходящий момент. Макс снова выбрался наружу и забросил убитого волка в кузов. 4-1 в пользу волчьей стаи. Слава святому Балтуарию, управление и навигатором, и транспортным средством было упрощено до предела, сведенное до интуитивно понятного. Макс занял место водителя. Кресло пришло в движение и отрегулировалось под фигуру. На экране высветился вопрос, автоматический или ручной режим. Макс приказал автопилоту двигать на базу и только сейчас позволил себе выдохнуть. Когда подъезжали, раненый зашевелился на заднем сиденье. Наверное, аптечка впрыснула стимуляторы. Значит, жив и потерпит. Макс перетащил на родной завод волчью тушу и свой карабин, единственный уцелевший. Только после этого перегнал пикап к воротам зоны для опасных. Крикер. Идти можешь? Вряд ли. Громкий звук клаксона заставил открыть окошечко в стальной двери. Больше ничего не произошло. Макс продолжил сигналить, пока из ворот не вышел заспанный вояка. Служба, конечно, у них поставлена спустя рукава. Ваш офицер ранен. Закричал Макс, Отворив дверь Кара, волк отхватил ему часть руки. «Нужен врач». Дежурного ККПП эта информация ничуть не вдохновила. «Главный где? Кто? Главный? Ты что, тупой? Главный у них заберт. Он всю зону держит. Больше нет, его утащили волки. Двое с ним было, погоняло шкет, второго, стук, их тоже. Мне удалось отбить только крикера». Охранник выдал длинную нецензурную тираду и кинулся внутрь, за ворота. Макс понадеялся, что вызовет подмогу, а не ляжет спать, сам же пока захлопнул дверь. Крикер обратился к раненому. «Слышишь меня или снова поплыл?» «Слышу. Почему о тебе заботы меньше, чем об осужденном?» «Потому что он в законе. Мы, выходит, незаконные. Что дальше будет?» «Дежурный сейчас поднимет с постели хозяина. Тот начнет разбираться. А тебя в больничку?» «Нет, дохлый пахан их волнует больше. Дай попить». Макс протянул флягу. «Теперь по делу. Жмур договорился с тобой меня вывести. Ты обещал, когда летим». «Да погоди ты. Видишь, какой я. Не моя проблема. Сам решил развлечься поохотиться. Так никогда раньше волки не прыгали в кузов. Не крути хвостом, у тебя его нет». «Когда?» «Позже». Макс отчетливо понял. «Сейчас его кинут. Короче, 10 дней сроку. Иначе все узнают, что ты, кого я воспринимал в роли старшего в команде, приказал тебя первого тащить к пикапу, а не заберта». Показалось, что в свете тусклой лампочки под потолком кабины бледное лицо офицера стало еще белее. «Нас обоих замочит. Меня, не факт, а в отношении себя ты прав. 10 дней, сегодня пошел первый, и мне на большой земле нужен ломщик, которого приводил Заберт. Об этом не договаривались. Вот только что договорились, ты не заметил, и это еще не все. Шкуры не ушли купцам. Значит, деньги за них не поступили и не распределены. Заберт, понятное дело, ни на что не претендует. Я сегодня добыл волка. Один. Считается, со мной на пару, пробовал спорить крикер. Это тебя волк добыл. Скажи спасибо, что жив. Руку отрастят, да, из моих клеток, потом приживят, но уже на большой земле. Вот ты и нарисовал сценарий. Летим втроем. Мне 100 000 хватит. Обсоси с хозяином. Вам куда больше останется. Заодно придумайте, как мне получить эти бабки, не имея чипа и официального счета. Все, будь здоров. Где меня найти, знаешь? Ворота зоны открылись. Как ушли люди в форме. Макс выскочил наружу и отправился обратно. По пути к заводу он остановился и обтер снегом лицо. Чувство годливости переполняло. Почему так? Тила и Энга, вполне нормальные люди, гигиения тоже. Ну, плюс-минус, по местным меркам. Два инвалида, любителя поддать, вполне вписываются в пейзаж, таких полно в России, похоже, в рутении. А вот крикер, гнилой, как и окружающие его уголовники. Наверное, годами вращаясь в криминальной среде, персонал учреждения заражается теми же замашками. Отдохнуть Макс не успел. Пока помылся, переоделся, началась смена. Доложился начальнице о ночном происшествии. Та схватилась за голову. «Даже представить себе не можешь, сколько всего было завязано на том уродце», — сообщила Максу. Фактически он управлял зоной для опасных, по договору между их начальником и группой Заберта на большой земле. Рухнула структура власти. Сейчас начнется драка за склад волчьих шкур. Пахана совсем невозможно было спасти, выглядел мертвым. Крикер велел: «Тащи меня, трус». «Ладно, как есть. Я в течение дня перетру с их начальством. Жди ответ. От работы ты освобожден, иди отдыхай. Может, сумеешь уснуть, а то выглядишь как тень». Естественно, Макс побежал к Энге. За неполных 3 суток после налета девушка вполне пришла в себя, но подробностями Макс ее не грузил, чтоб не травмировать. Сказал кратко: «Добыл волка в команде, но 3 охотников погибли. Ты снова рисковал». Возмутилась Энга. «Мне нужны деньги для обустройства на большой земле. Без чипа получить их сложно, а сидеть у тебя на шее я не собираюсь. В любом случае будем вместе. Если не передумаешь и не бросишь меня». «Не брошу», — замотала головой девушка. «Хоть с тобой страшно. Ты как будто притягиваешь неприятности. Так можно договориться, что и взрыв гелия произошел из-за него». Макс решил не мучить себя размышлениями и отправился в коптерку отсыпаться. Разбудили его за 2 часа до окончания рабочего дня. «Офицер-охотник, скорее, горе-охотник. Крикер, выглядишь лучше. Мне перелили кровь. Ушел из больницы, надо решить вопрос с тобой. Надо же, прошли какие-то часы, а черные усы офицера поседели. И вправду испугался, видать. Пришить, чтоб не заложил про приказ спасать тебя, а не Заберта. Нет, я, конечно, Мужик тухлый, но не подлец до такой степени, он присел на соседнюю койку одного из инвалидов. Все же тебе жизнью обязан. Сам на твоем месте ни шагу не отошел бы от пикапа после того, как увидел, что волки утащили всех. И что, с начальником договорился, вас сломщиком вывезет коптер. Счет будет, сможешь снять бабки, когда получишь чип, нормальный или ломаный. На этом расходимся, мы в расчете. По рукам, по руке. Второй-то у тебя нет. Офицер приподнял вверх забинтованную культю и кивнул. Через 3 дня заберут шкуры, появятся деньги и возможность вылететь. Только никому, особенно Гигене или каким-то подружкам. Ситуация деликатная, не только деликатная, но и опасная. Согласившись лететь на аппарате, нелегально пересекающем границу запретной зоны, Макс полностью доверяет себя довольно сомнительным типам. 100 000, практически под честное слово, мамой клянусь, на большой земле, если его довезут, а не скинут в тундру с высоты, окажется в том же положении, что и в первый час в Тремихе, голой жопой в снегу, и шанс, что на него наткнется и поможет участливая девушка, крайне мал. И вообще, ему не нужны другие. Инга сильно отличается от иных молодых гражданок Рутении, она добрая и отзывчивая. Но как соединиться с ней после Тремихи, не говоря о планах произвести на свет 3 детей, задача со звездочкой. Глава 8. Жизнь Инги, катившаяся в период отбывания наказания размеренно и даже скучно, рванула галопом, как ужаленная змеей лошадь из видосов о древних временах. Девушку кидала из крайности в крайность. Она была безумно счастлива от внезапно обретенной любви, да, именно любви, в чем Инга более не сомневалась. Она испытывала мучительные приступы ревности, когда ее избранник перекидывался фривольными фразами с кем-то из симпатичных осужденных, особенно с эффектной Гинеей, да и другими, очевидно, более красивыми. Едва ли не каждая бы с удовольствием отбила парня. Несколько раз накатывал разрывающий душу ужас. При нападении волка и когда похотливые руки насильника шарили по ее телу, расстегивая комбинезон. Быстро поняла, рядом с Максом спокойной жизни не жди, но к прошлому без него возвращаться не хотела абсолютно. Порой он сам нарывался на неприятности. Ладно, когда бросился на волка, защищая жизнь своей девушки, хотя мало кто способен на подобное, а скорее всего, никто. Но он совершенно добровольно подписался на охоту, объясняя авантюру потребностью в деньгах после побега из Тремихи. Лучше бы Инга с Тилой провели здесь на пару месяцев дольше. Случайно увидела его тулуп, изорванный клыками и когтями, и ужаснулась. Чудо, что выбрался живой и выручил офицера с соседней зоны. Только бы не вздумал повторить. Ее обострившаяся чувствительность позволила заподозрить неладное, когда к складу шкур подкатил Этрак, грузить и отвозить ценные меха на баржу. Ранее на территории зоны сел маленький двухместный коптер, и прилетевшие на нем придирчиво осмотрели трофей перед транспортировкой. Видимо, остались довольны, потому что в банке появились деньги, в том числе за первого убитого Максом хищника, зачтенные 2 девушкам. Им с Тилой окончательно утвердили дату освобождения, 14.06, то есть менее чем через 3 месяца. Радоваться бы, но Инга заметила перемену в Максе. Он предупреждал, что намерен покинуть север раньше и подготовит встречу девушки на большой земле, что совершенно зря. Она сама куда быстрее организует жизнь, снимет квартиру за деньги, отложенные на зоне, и устроится на работу. Хватит на 2, а Макс пусть спокойно ищет себе применение. Но он был непреклонен. «Не хочу жить за твой счет, я, мужчина». Кто бы сомневался, во всех смыслах мужчина, но зачем доказывать это снова, каждый раз и каждый день. Но у него свое понимание. Вечером после расчета за шкуры Макс, как обычно, шел с ней рядом после смены, светил фонариком, освещая дорогу, что-то говорил, иногда шутил, но казался немного отстраненным, словно параллельно беседе что-то напряженно обдумывал. «Ты получил деньги за 2-го волка?» – спросила Инга. «Да». Он ничуть не выказал удивления резкой перемене темы. «На какой счет? На нелегальный, на большой земле. Тебя могут обмануть», – вздохнула Инга. «Знаю. Но другого способа распоряжаться средствами до твоего возвращения из Тремихи нет. Да и у тебя денег немного. Скоро получишь мою месячную зарплату. Теперь все сложилось. Получение 10 000, позволяющих устроиться в андеграунде Рутении, предупреждение, что уедет раньше, и явный намек. Мои заработанные окажутся у тебя на счету, когда останешься одна». Конечно, он согласился бы и за 2-й трофей отправить деньги ей, но осужденные ограничены в тратах, а Макс жаждет самостоятельности и деятельности. Предчувствие расставания, резанувшее сердце, усугубилось волнением. Он там будет совершенно один в куда более сложном мире, чем Заполярье, среди тысяч опасностей. Пропасть в нем неподготовленному и лишенному чипа, стало быть, поддержки официальной власти, расплюнуть. Не дойдя до порога, Инга остановилась. «Пока не закрыт, идем в магазин. У тебя практически нет одежды для большой земли. Или ты собираешься лететь в драном тулупе? Может, завтра? То есть ты еще не завтра?» «Не знаю», — признался Макс. «Об отлете могут сообщить непосредственно перед ним. Завтра вряд ли. Значит, не теряем времени. Над таким оборвышем сразу повиснет полицейский дрон. Комплект одежды, обуви, подходящих для климата средней полосы, тебе придется постоянно держать поблизости. Гигиена осведомлена? Ни в коем случае. Жаль. Она дала бы пару дельных советов. Или заблокировала возможность побега. Кто без меня отремонтирует отвод кровищи с разделки? Кстати, о ней. Мы принюхались и привыкли к запаху крови, в том числе слегка разложившейся. Но тебе перед вылетом лучше бы вымыться и переодеться, иначе привлечешь внимание к себе на большой земле. Не подумал, повинился Макс. Ты права. Так дошли до магазина, маленького, потому что большинство товаров выписывается через сети и доставляется под заказ. Правда, долго, до половины месяца. Столько Макс не собирался ждать. Инга купила ему из имеющегося ассортимента куртку, штаны, ботинки, трикотажные сорочки, вбухав половину месячного заработка. Очень малую часть того, что он сделал для нее, купив месяцы свободы. Расплатившись с чипа, она отвернулась, скрывая слезы. И дома, в койке, не могла получить удовольствие, а также доставить любимому. Все вышло механически. «Я понимаю, что ты намерен меня встретить на белом экаре и с цветами, но это лишь мечты. Что с нами будет в самом деле?» Ее прорвало. Слезы, которых не сдержать, брызнули на плечо мужчины. «Меня никто и никогда так не любил», — он прижал ее к себе. «Ни в покинутом мире, ни, тем более, в этом. Как я могу обмануть твои ожидания?» Она верила и не верила одновременно, и не могла успокоиться. Прошло двое суток с отгрузки шкур. Срок, отпущенный однорукому офицеру, перевалил за половину. Макс прекрасно понимал, что ему не поздно сбежать с полуострова в апреле. Месяцы он именовал привычно для себя, хотя в рутине их просто называли порядковым номером. Но неисполнение угрозы означало бы, он блефует. Если Крикер улетит, шанс нагадить ему остается, распространив слух, что тот сам шлепнул за Берта или оставил без помощи, хотя мог спасти. Когда новые подробности о кончине пахана дойдут до нужных ушей, Крикеру не позавидуешь, но и Максу это ничего не принесет, кроме весьма неприятных вопросов. Начальник зоны для опасных высылал в тундру пикап на следующее утро после неудачной охоты. Собрали лишь винтовки, найденные по излучению электроники прицелов. Тела заключенных или унесены волками, или разорваны на мелкие части, занесенные снегом, и по мере его таяния останки расклюют хищные морские птицы-падальщики. Север суров к осмелившимся пренебречь осторожностью. На третьи сутки Крикер под каким-то предлогом заглянул к Гигении, проходя мимо Макса, шепнул: «Пора». Макс метнулся в коптерку за тревожным чемоданчиком, скорее напоминавшим сидр времен Второй мировой, прошел к разделочным столам, встретился взглядом с Ингой. Ни слов, ни обливаний. Она все поняла и кивнула. Далее случилась неожиданность, еще менее приятная, чем расставание с девушкой. У пикапа Крикер показал два одинаковых кофра с ручкой на колесиках. «Ты и ломщик, вас полетите со мной в багаже». Тип с рассеянным взглядом и нехорошей ухмылкой был роста менее 1,70 м и запросто помещался в большой кофр, несмотря на брюшко. Макс с тревогой представил, что будет, если у него, более крупного и согнутого в три погибели, вдруг сведет ногу. Кончится от боли. «Дырки для вентиляции предусмотрены», — успокоил его Крикер. «Что, не нравится? Я свою часть сделки выполнил. Ты, как хочешь. А 100 000, как обещал?» Офицер протянул кусок плотной бумаги с россыпью цифр и буквенных символов. «Такое не запомнить наизусть даже под страхом кастрации. Твой спутник знает, как ими воспользоваться. Например, перегнать на собственный счет и сбежать». Ломщику Макс доверял не более, чем покойному авторитету, то есть примерно в нулевой степени. Расчет был лишь на то, что компьютерный пройдоха имеет свою выгоду, сдав Макса нуждающимся в его талантах. Уповать на желание зэка отблагодарить за бегство из зоны было бы наивно. В оставшиеся до отлета дни удалось немного разобраться в параллельной банковской системе, напоминавший по характеру платежей обращения биткоинов. Правда, здесь не существовало майнинговых ферм, и Макс не понял, как работает эмиссия электронных денег. Неважно, если Крикер не обманул и сотку перечислили, то будет весьма приличный капитал для старта в новой жизни, который под рукой, когда имеется терминал коннекта с сетью. Часть денег при желании можно перегнать донатом Энге, когда она освободится, но об этом рано думать. А мысли лезли в голову, что стоит Крикеру переоформить багаж, к примеру, для отправки в новый свет. Через несколько часов после упаковки в кофр, даже если не замучают судороги, захочется отлить. Есть, пить живому человеку тоже как-то надо. То есть, не выдержав, перепачканный в моче и фекалиях, Макс начнет орать в надежде привлечь внимание багажных роботов. Хреновая перспектива. Перед джетпортом сержант, сидевший за рулем пикапа, притормозил. Макс и ломщик выбрались из кабины, чтобы последний раз облегчиться перед рейсом. Вокруг простиралась заснеженная тундра, на горизонте виднелись сопки, где-то проглядывали купины низкорослых деревьев. Солнце приподнялось над горизонтом непривычно высоко, приближалась середина весны, буквально завтра начнется четвертый месяц. «Пакуйтесь!» Крикер махнул здоровой рукой в сторону кузова, где лежали кофры. Сержант, немало не смущавшийся тем, что стал соучастником побега заключенного, видно, здесь такое не впервые, тоже прыгнул в кузов и помог Васу занять свое место. Перед погружением в тару ломщик нацепил на голову смешной самодельный шлем из жести, экранирующий чип, сверху нацепил трикотажную шапочку, напоминавшую умильную детскую буденовку, только без красноармейской звезды на лбу. Макс со вздохом упаковался в выделенный ему гробик. Мешок с вещами занял место между пятками и задницей, ничуть не добавив ощущения простора. Сколько времени он провел в позе эмбриона? Вечность. Чувствовал, как кофр перегружали. Стало очень душно. Видимо, багаж других пассажиров перекрыл дыхательные отверстия. Едва не терял сознание. Но после стало легче, когда полет, по всей видимости, завершился, и барахло из чрева аппарата извлекли. Разок кофр крепко уронили. Только жаловаться не мешки с картошкой везешь. Было некому. Надолго оставили в покое. Шли томительные часы. Затем везли кофр на колесиках. Наконец, опрокинули на бок. Боковина откинулась. Внутрь хлынул нестерпимый свет фонарей. «Вылезай». Макс еле разогнулся. Офицер смотрелся отдохнувшим. Он-то путешествовал в комфорте. После Макса выпустил наружу ломщика и объявил обоим. «Это Чиронда», он указал на здание вдалеке. «Большой город, до миллиона жителей. От джетпорта в центр ходят бесплатные вагоны. Официальные банки и терминалы для выхода в сеть без чипа имеются в достатке. Хочу предупредить. Сами знаете, что с вами будет, если проболтаетесь, как выбрались из стремихи. Вас покараю не я, а ополчится вся тюремная система. До полной ликвидации. Надеюсь, это ясно?» Хакер угрюмо кивнул. «Макс как несистемный человек, по большому счету, ничего особо не нарушил. Ну, прокатился зайцем на пассажирском самолете. Угроза главным образом касалась беглого опасного. Больше всего хотелось облегчиться. Они провели в чемоданах, наверное, менее половины суток, но казалось, вечность. Крикер, тебя списали из-за руки?» Спросил Макс, постепенно приходя в себя. «Ничего подобного», хмыкнул офицер. «Рана сочтена полученной во внеслужебное время. Получил отпуск до 5 месяца, вырастить и приживить имплант, затем возвращаюсь обратно. Там моя девушка, Энга. Присмотри за ней. Пересечемся на большой земле, отблагодарю». Крикер кивнул. Особо на его помощь надеяться не приходилось, но хоть что-то. Офицер удалился, оставив себе лично из багажа только рюкзак. «Вас скинул комбинезон, здесь ненужный, под ним оказались серые штаны и куртка, как у Макса. В Чиронде было гораздо теплее. Это еще не средняя полоса Рутении, но по широте южнее Петрозаводска. Самый крупный город в северо-западной части страны, не знавший Петра и, следовательно, Санкт-Петербурга. Твоя дурацкая шапка на голове не привлечет внимания?» – поинтересовался Макс. «А если так?» – пожал плечами зэк. «Всем на всех плевать. Скорее обратили бы внимание, что у тебя нет отметины на затылке». Поскольку Макс чуток оброс, и черный короткий ежик немного скрыл затылок, то это перестало быть проблемой, в отличие от многого другого. Напарники запихнули кофры в кусты и пошлепали к станции монорельса. Над горизонтом темное небо светлело, обещая новый день. Город Кречет, районный центр в сотне с чем-то километров южнее областной Чиронды, был частной собственностью. Даже полиция, суд и муниципальные службы размещались в зданиях, принадлежащих княжеской семье Радиславичей. Они же владели землей района, каждой ее пядью, и никому не продавали ни под каким предлогом, выделяя лишь в аренду. Рутения считалась федеративной республикой с выборными властями от местного до высшего уровня, поэтому председатель Кречетской думы выдвигался и избирался в соответствии с Конституцией. Он не происходил из рода, объявившего себя княжеским, но даже в мыслях не мог допустить ослушаться главы самозваных дворян. Законы Рутении не предусматривали сословного деления и каких-либо привилегий по праву рождения, но одновременно не запрещали кому угодно именовать себя хоть императором галактики. Прямо или косвенно правовые нормы всех стран во всех мирах допускают массу преимуществ для богатых. Радиславичи относились к сотне наиболее обеспеченных кланов страны, скорее всего, ближе к началу этой сотни, а не к концу. Считались эксцентричными. Кто не был вхож в Кречетский район, даже не представлял, насколько. Первого числа четвертого месяца Всеслав Радиславич, нынешний глава рода, вел прием новичков, можно сказать, новых адептов, поскольку внутрь владений допускал только разделявших философию духовной свободы, тогда как по офисам в других частях планеты и удаленно из дома трудились самые обычные граждане Рутении и прочих государств. В Кречете люди становились подданными княжеского рода, хоть никто и никогда так не называл их вслух и не заставлял приносить вассальную клятву, как полагалось бы полтысячи лет назад. В княжеской резиденции перед Всеславом предстали 27 человек, из них 8 юношей и девушек, созревших до чипирования, а также 19, приехавших из самых разных, в том числе удаленных концов страны. Они заняли кресла, стоявшие полукругом, князь сел напротив них, достаточно близко и на той же высоте. Трон на возвышенности, запрет сидеть в присутствии родовитой особы, все эти пережитки феодализма, всплывающие в воображении каждого при упоминании титула Радиславичей, здесь не практиковались. И обращался князь с посетителями, как равный с равными, пусть все прекрасно понимали, кто они, а кто он. Даже его поза, расслабленная, а не величественно напряженная до хруста позвонков в спине, говорила: «Мы все в одной лодке, только очень большой, и я в ней, капитан, братья и сестры. Повторю главное из того, что вы все изучали в ходе подготовки к сегодняшнему дню. В далеком прошлом доступ к информации был строго дозирован. Каждый слушал проповеди и читал книги, соответствующие государственной и религиозной доктрине, инакомыслящие без проволочек отправлялись на костер или на виселицу. Период демократии снял запреты. Что хочешь, выражай, что хочешь, смотри и читай». Он совпал с появлением глобальной сети, пока не находящейся под воздействием центрального искусственного интеллекта. В то время выяснилось, что управлять людьми гораздо проще не через прямой приказ под угрозой наказания, а внушением идей, принимаемых абонементами сети как собственные. От примитивных технологий внушения на подсознательном уровне перешли к более продвинутым, формирующим потребительскую психологию. Современный человек живет только для себя и собственного удовольствия, не утруждаясь мыслями об идеях и смысле существования. Религия сдвинута на задворки социума, глумление над ней выражается в общепринятых ссылках на несуществующего ни в одном учении персонажа, святого Балтуария. Люди не всегда желают иметь детей, максимум одного, редко двух, потому что дети доставляют хлопоты и мешают развлекаться. Наши современники не хотят рисковать и находиться в напряжении. Что характерно, стремительное сокращение численности населения планеты благотворно сказывается на качестве жизни, всем хватает земли, жилья, уменьшается загрязнение окружающей среды. Через какое-то время человечество утратит разум, превратится в рядовой элемент фауны, потеряет духовность. Этот процесс уже запущен. Он не является запрограммированной целью глобы, но фактически мировой и ведет по этому пути. Лишь немногие, буквально единицы процентов, понимают его пагубность. Мы в состоянии послужить ядром цивилизации грядущего, вернуть род людской к его исконным ценностям и наработать новые. Мы – будущее, тогда как мир вокруг Кречета движется к тупику. Ограничивая воздействие на ваше сознание, мы делаем вас свободными. Да, немного парадоксально, свобода через добровольное самоограничение, но в противном случае вы останетесь рабами глобы, развлекательного видео и примитивного потребительского мировоззрения. Жизнь в Кречете станет труднее, зато преодоление трудностей добавит новые, ранее незнакомые радости. Наконец, вы вольетесь в братство единомышленников, где общение не сведется к обсуждению роликов или, как их называет молодежь, видосов, а также потребительских свойств каких-то модных обновок. Существование обретет глубину и объемность. Надеюсь, вы искренне верите, что сделали правильный выбор. Руслана. Наверное, все знают, что Руслана – моя дочь. Продолжай. Из глубины кабинета вышла девушка, на вид лет 20-25. На отца походила мало, он, как скала в кресле, массивный, квадратный, темноволосый, смуглый. Дочка была хрупкой голубоглазой блондинкой с длинной толстой косой. Несмотря на всяческие параллели с древним славянским миром, одета была вполне современно, в свободные брюки, заправленные в короткие мягкие сапожки, и широкую льняную блузу. Единственное, на шее висело ожерелье из полированных кусочков дерева, кости и камушков, напоминавшие украшения, столь любимое модницами тысячу или даже полторы тысячи лет назад. Наверное, оно символизировало связь между прошлым, настоящим и будущим. Братья и сестры. Начало Руслана звонким голосом. Каждый из вас должен был сделать выбор, как строить дальнейшую жизнь. Начнем с молодых. Ки. Поднялся крупный плечистый юноша, которому только исполнилось 16 лет. Отказываюсь от чипа. Уверен, ты на всю жизнь остаешься прикованным к кречету. Выезжать за пределы княжеского района без сопровождающего – неблагоразумно. Я и так решил связать судьбу с родиной. Если станет необходимо, получу чип позже. Хорошо, кивнула Руслана. Дир. Второй был такого же роста, но куда более скромного телосложения. Он согласился на чипирование и полноправное гражданство Рутении, но с условием, отключением лишних функций, подобно тому, как Глоба блокирует часть возможностей осужденным. Коммуникативные и рабочие возможности остаются, только развлекательные видосы недоступны. А вот девушка Мара предпочла чип с полным набором функций, как у подавляющего большинства населения планеты. Мои родители заняты анализом вредоносного контента. После академии я тоже хочу идти по их стопам, так что развлекательные видео смотреть буду, но только по работе, отслеживая тенденции. Твое право, подтвердил князь, но будешь вынуждена согласиться на мониторинг твоих запросов в сети серверами кречета. Если только выявится болезненное пристрастие, придется принять меры. Я предупреждена. Скажу еще об одной опасности, предупредила Руслана. Глоба отслеживает интересы по запросам. Если ты присматриваешь e-card для покупки и носишь чип без блокировок, в тебя посыплется реклама продающих компаний, тех, кто эту рекламу оплатил. К ней привыкли, но в прошлом году произошел ужасный случай с одним из наших хороших знакомых. Кто-то сумел ввести в анализатор предпочтений Глобы, что этот человек пристрастился к видео о самоубийствах, и на бедолагу повалился суицидный контент. Сначала мягко, потом с нарастающим давлением и внушением идей, что покончить с собой, благо, и несчастный свел счеты с жизнью. Понимаете, Глоба никогда не подтолкнет принимающих решения к войне, потому что абсолютное большинство населения ее не желает. Но суицид – дело другое, особенно если касается не тебя и твоих близких. Чем меньше на планете людей, тем больше природных благ для каждого. Это один из постулатов философии потребления. То есть Глоба совсем не так независим, как вам внушали. Князь конкретно адресовался к приезжим, чипированным по стандартной программе. Можно дистанционно отрезать какие-то функции ваших персональных чипов, но сам искусственный интеллект это не затронет. А неизвестные нам ломщики умудряются скармливать Глобе заведомо неверные сведения и провоцировать на вредные советы. Вот почему я буду настаивать, чтоб каждый из вас согласился хотя бы на временную частичную блокировку. И не всевластен, ему можно и нужно противостоять. Но для этого требуется иметь крепкую психику и святую уверенность в собственной правоте. Эту уверенность и дает философия духовной свободы, а укрепляет членство в нашем братстве.